Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что мы сегодня можем такой вопрос ставить для себя. И не просто так, а песни ставить вопрос. Потому что один из главных вопросов нашей жизни, нашего бытия, записан ли я в книге жизни. Потому что однажды придет момент, и с каждым днем в жизни каждого из нас он приближается. Наша жизнь укорачивается. И однажды этот вопрос станет ребром, записан или не записан. Потому что Писание говорит, человеку положено однажды умереть. И вот этого никто не избежит, сегодня было подчеркнуто. Хотя, правда, Писание отмечает, что будет та категория христиан, верующих людей, которых пришествие Христа застанет в живых. Они не умрут, они изменятся. Павел об этом говорил. А в общем-то, это, наверное, будет очень-очень-очень-очень мало по сравнению с теми, кто пройдет через смерть. И потому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня действительно на самом серьезном уровне вот эту проблему решили. Чтобы мы не отмахивались от нее, как что-то второстепенное, потому что однажды все эти ценности, которые мы сегодня имеем, они превратятся в ноль, когда придется переходить в вечность. А туда мы будем переходить. Ну а там два места. Не переходить не сможешь. Ничего не сделаешь. Написано так. Господь поставил так. Если бы даже все люди возмущались, если бы все сказали нет, то вот это та истина, которая, ну, не переменишь никак. Но мы можем сегодня выбрать и выбираем место, куда мы пойдем. И один есть христианский псалом, но есть за гробом жизнь иная. Жизнь вечная, без счета лет. Тебя там лучше ждет какая? Об этом думал ты или нет? Да, и тут это стоит думать, потому что вы знаете, что... Но мы не любим думать об этих вещах. И сегодня брат говорил на эту тему. Люди иногда, ну, очень любят, когда их обманывают. И когда однажды в один город приехал ксёнц, он был такой, вы знаете, что, ну, как сказать, духовный человек, потому что был крещённый Духом Святым, при всём том, что он ксёнцом был. Он познакомился с нашим братом, мы сказали, мы будем дружить, мы будем, ты приходи к нам проповедовать, мы к тебе будем. Прошло где-то около двух месяцев, и он стал проповедовать, говорить открыто о спасении. И его же прихожане пишут письмо, там в их епархии, наверное, не епархия называется, по-другому католиков, я не знаю как. Они говорят, он проповедует так, как баптисты, нам такой ксёнц не нужен. То есть им не нужен человек, который говорит правду. Они любят, когда их обманывают. Это странно. Это странно, что так. Но это так. Они захотели, чтобы их... Как обманывали те, что все нормально, вот так, чтобы не говорили правды. Пусть Господь нас благословит сегодня, для того, чтобы мы любили истину. Может, она будет не совсем нам приятная, она иногда задевает что-то внутри. Когда кто-то проповедует и касается тех сфер жизни, которые вообще-то, ну, не хотелось, чтобы на них обращали внимание, и человеку неуютно становится. Но сегодня было напомнено о том, что Бог говорит нам свое слово для того, чтобы мы могли следить наш путь, чтобы мы знали, как нам надо жить, как нам надо идти. Потому что Господь отменил закон, или лучше сказать, Он его исполнил за нас. Потому что он был поставлен вечно, он его исполнил за нас, потому что мы его не можем исполнить. Но он нас не оставил без ничего, он дал нам учение, правда? И это учение на гораздо более высоком уровне, чем был закон Моисеев. И потому сегодня мы имеем Священное Писание, мы его читаем, мы учимся. Ну и должны правильно реагировать на то, значит, как Слово Божие касается сердца нашего. Потому что самое ценное для нас сегодня – это Господь, когда нас обличает, когда подсказывает нам, где у нас непорядок. Мы этого не очень-то любим, но это ценнее, это ценнейшее что-то. Потому что Господь показывает нам, где мы можем споткнуться. Где дьявол имеет влияние. Правда, мы не любим этого. И однажды мой сын сказал мне, маленький, ну он сегодня уже, мой девятый год, он уже не маленький, но это было раньше. Он сказал: папа, как я не люблю это твое слово, которое ты говоришь так часто. Какое? Нельзя. Я не могу по-другому, я должен добляться. Не люблю вот этого нельзя. Очень не люблю. Но я уже не говорю дальше. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Слово Господне еще просветило очи нашего сердца. Потому что мы хотим жить для Господа и угодить Ему. Говорит, Енох угодил Богу. А вы знаете, что угодить и просто сделать что-то, это же две разные вещи. Вы можете варить суп своему мужу целого полдня и можете не угодить. Да? И можете не угодить. Потому что он что-то просил, вот это вы не сделали. И получается, ну, не на смарку весь труд, я так не сказал бы, но не угодили. Недоволен человек остался. Говорит, Енох угодил Богу. И его не стало на земле. Бог взял его. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня. Я буду говорить некоторые вещи, обращать внимание. Вообще я буду вести тему о наших взаимоотношениях. Потому что когда мы говорим о чистоте и святости, мы не всегда понимаем, о чем речь идет. Меня хорошо слышите? Мы часто не на то надеемся, на что надо. Потому что мы хотим жить по вере, сегодня о вере говорилось. Но у веры есть две стороны. Одна сторона, ну как ее назвать, может, духовной или мистической. А другая сторона, когда вера выражается в деле. То вы покажите у вашей веры, что? И там целый перечень идет. Вот покажите у веры. И кто-то говорил, что говорит, покажи мне свою веру без дел. А я мою из дел покажу. То есть, что я верующий человек. Я покажу мою веру, потому что я не просто говорю, я и живу так, как написано. Вот то есть, та живая, спасающая вера. Вы знаете, есть мертвая вера, которая обманет человека. Это и хуже нету. Верить в что-то, а потом оказывается провал. Потому что это была не вера, это был обман. Обманывал сам себя. И потому я буду читать одно место Священного Писания. Правда, это моя тема. Она, в общем-то, касается одной стороны. Сегодня хотел подметить другую. И очень важную для нас сегодня. Потому что Христос сказал, почему узнают люди, что вы мои ученики? Если будете, что, в молитвенный дом ходить? Ну, это тоже надо. Потому что если не будете ходить в дом, слушать Слово Божие, тогда не будете знать и что-то дальнейшее. Но если вы будете иметь ущербную, что? Любовь друг к другу. Вот об этом я немножко затрону вот этот вопрос. Но я читаю то, я бы хотел бы и эту часть сегодня сказать, чтобы мы это знали. Это, я читаю Евангелие от Иоанна, 16 глава. И я прочитаю с 24 стиха. Или лучше сказать 24 стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Мы тоже что-то много просим, правда? Мы просим. И Писание говорит, просите и получите. И очень часто, значит, неоднократно эту мысль внедряет в сердце наше. Просите, в одном месте просите, в другом просите, в третьем просите, в четвертом опять просите. Ну, я почитаю еще один стишок. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7-8 стихи. «То чего не пожелаете, просите, и будет вам. И чем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, будете моими учениками». И опять просите. Разве мы не знаем, что надо просить? Знаем. Но все дело в том, очень часто пользуемся не тем методом, чтобы достигнуть цели, а путь, который Христос сказал, просите. Вы знаете, мы просим что-то конкретное, правда? Так у нас есть цель, мы чего-то желаем и начинаем это просить. Но еще есть другие методы, альтернативные, но не очень противные Богу. Вот слушайте, я буду читать. Может, кого-то это заденет. Ну, ничего страшного. Я, не, допустим, не знаю вас. Я вас, сказать, первый раз вижу не совсем правильно, но, в общем-то, я вас не знаю. Вы знаете свою жизнь. И вот, что Яков пишет. Вот эту альтернативу неправильной просьбе. Откуда у вас вражды и распри? Якова, 4 глава, 1-3 стихи. Как вы думаете, почему мы его враждуем и распри есть? Есть цель, когда мы скандалим или нет? Или мы просто бесцельно? Есть, есть. Мы же чего-то хотим достигнуть, но так же просто, мы же ничего не делаем. А теперь вы будете себе отвечать, что для вас милее, просите или скандалить, враждовать? А это уже что больше в жизни бывает? А уже тут правильно, мы все умные, я тоже умный. Я тоже понимаю, что надо говорить. А вот в жизни как бы в семье. Вот это и будет ответ. Я сегодня не хочу желаемое выдавать за действительное. Читаю дальше. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете... И что? И не имеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите. Скажите, как часто это бывает в жизни? Особенно там, где есть неверующие члены семьи. А такой путь, это не путь веры. Вы меня понимаете, какой я вопрос задаю? Путь веры вон какой. Вот, просите. Ну, естественно, когда вы будете просить, может, Господь скажет вам, иди там брату Михаилу, скажи ему что-то. Это другой вопрос. Это водительство Божие. А вот припираетесь, враждуете, скандалите, друг друга унижаете. Для чего? Ну, чтобы добиться своего. Если муж то, чтобы он не пил, скандалы устраивают. Но этим никто ничего не добился. Это не тот путь. Это не вера уже. Если даже вы ходите в молитвенный дом, если даже вы молитесь, но это не путь веры, это не дело веры. И никогда скандалами, препирательством, враждой никто никогда ничего толкового не добился. Вы согласны со мной? Вот почему Господь говорит, прощите, потому что вот то, чем часто люди пользуются, это не то, это обман. А они же надеются, что достигнут цели, они что думают, что это нормально все. Может быть, это не для вас говорить надо было сегодня? Но если даже раз в год у вас такое бывает и у меня, то я об этом скажу. Если даже это для одного человека, который сегодня сидит здесь, то я это скажу.